усмирить животных буду», — сказал я. «Сынок, я понимаю, что ты хочешь помочь», — поднял меня на руки батя. «Но больше полумиллиона рублей, это очень много, поверь, а то я не знаю. Но я сказал то, что пришло на ум, и возможно, папа Ваня прав, таких денег за короткий срок не заработаешь. Мы можем поднапрячься и продать две партии артефактов. Я возьму себе большую часть прибыли», — начал рассуждать батя, когда мы зашли в дом. «Еще попросим у Кутузовых взаймы, хотя, мы им и так выплачиваем за автомобиль. Черт, у Мартыновых та же самая ситуация, там выплаты за черепаху. Ох», — мама налила в стакан воды, подошла к шкафчику и накапала успокоительного. «Блин, она так себя изведет, столько этой гадости пить». Затем мама Наташи села в кресло, выпивая содержимое стакана, и тревожно посмотрела на меня. «Тогда только кого-то из питомцев продать. Я знаю, что ты скажешь, Сережа, но это единственный вариант расплатиться». «Не единственный», — топнул я ногой и нахмурился. «Попробуйте только тронуть хотя бы одного питомца». Пока родители разговаривали в гостиной, я думал, добираясь до телевизора, должен же быть какой-то выход. Он есть, просто я его еще не вижу. Пышка уже тут как тут, включила мне новости. После сюжета о пьяных рыбаках, которых спасали с отколовшейся льдины в водохранилище Свердловской области, появилось веснушчатое лицо репортера. И вот мы перед зданием суда, где был оглашен приговор авторитету Жирнову, вещал он с экрана. Перед законом все равны, и даже криминальные авторитеты, которые думают, что все продается и покупается. А вот и выводит Жирнова. Смотрите, он подскочил к хмурому авторитету. Квадратное лицо, жесткий взгляд. «Скажите, вы до сих пор не раскаиваетесь в содеянных преступлениях? Я тебе сейчас нос откушу», — рыкнул тот в ответ. Затем окно закрылось, и полицейская машина отъехала. Вот такие монстры живут с нами рядом. Похлеще тех, что вылезают из разломов, — испуганно улыбнулся репортер. «Таким дорога только в тюрьму. Кстати, как мне сообщили, Жирнова поместит в Бутырскую тюрьму. Там он и проведет ближайшие 30 лет своей жизни. А сейчас я передаю слово». Дальше я не смотрел. Меня осенило. Ну, конечно же, как я мог про это не вспомнить? У него есть деньги. Много денег. И он в тюрьме. А что мне мешает отправить змейку и хорошенько его потрясти? Ничего. Я довольно улыбнулся. «Кажется, родители, я уже скоро решу вашу проблему, и даже в плюсе останетесь». Все это время, за ужином и во время просмотра очередной передачи про животных, я вынашивал мысль о том, как буду отправлять питомца. Тут нужно понимать, куда. Потребовал от Пышки карту и разглядел на ней Бутырскую тюрьму. Ага, Тверской район Москвы. Примерно понятно. Затем я воспользовался телефоном Пышки, которая вышла на кухню. Нашел изображение этой тюрьмы, чтобы быстрее найти авторитета. Убрал следы поиска, положил телефон обратно на стол, склонился над картой. Случай с батей научил меня хорошо заметать следы. «Сережа, может, баиньки?» — ласково спросила Пышка. «Ага», — кивнул я и демонстративно, причем очень натурально, зевнул. Когда Лариса уложила меня спать и удалилась из детской, я подождал еще 5 минут. «Вроде все, теперь мне никто не помешает. Нужно сосредоточиться и найти этого негодяя. Служи», — призвал я астрального питомца. В ту же секунду передо мной, забавно скручиваясь в кольца, появилась змейка. Я отдал ей приказ проследовать в Бутырскую тюрьму и указал направление. Также направил ей ментальные изображения здания, которые запомнил из телефона Пышки. За последние месяцы я хорошо прокачал свой источник, чтобы мне хватило маны отправить змейку так далеко от дома, а затем кропотливый поиск. Конечно, я не собирался рисковать своим питомцем. Сходу и в попыхах только кролики размножаются. Тюрьму ведь охраняют, факт. Поэтому, подключившись к зрению змейки, я понял, что она уже на месте. А теперь, притормозим. Я увидел магическую защиту и начал искать слабое место. Уверен, оно есть. А кто ищет, тот, само собой, обязательно найдет. И через минут 10 облета территории я увидел брешь. Она была небольшой, совсем крохотной по сравнению с куполом защиты. На ум просился логичный вывод. Видно, через эту лазейку передавали товары для заключенных с воли. И, конечно, охрана была в доле. Она же и охраняла этот маршрут, чтобы, не дай бог, побега не было. Но моей змейке было пофиг. Через эту дыру в куполе она благополучно пролетела на условно закрытую территорию. Камеру, где сидит Жирнов, питомец нашел еще через 10 минут. Вот эта шкура. Сидит на шконке и что-то жадно лопает из жестяной банки. Видно, с воли передали. И камера одиночная, с зарешеченным оконным проемом, который уже скоро мне очень пригодится. Рымба, твой выход. Обратился я к попугаю. Тот среагировал сразу же. Я услышал, как за окном зашуршали крылья птички. Слушай и запоминай, добавил я. И затем объяснил, как проникнуть на территорию Бутырской тюрьмы, возле какой решетки остановиться и что через нее передать. Москва. Бутырская тюрьма. Камера 584. 20 минут спустя. Жирнов уплетал красную икру так жадно, будто это делал в последний раз. Да, она была его страстью. Дня не мог прожить без этого продукта. А в такой стрессовой ситуации организм отреагировал по-своему. Авторитет разговорил охранника, и тот признался, что да, есть возможность достать то, что он хочет. Но цену заломил такую, что у Жирнова глаза на лоб полезли. Хотя ему то, что переживать. Он миллионер, владелец двух яхт и большой виллы на Сицилии, куда он периодически наведывается. В общем, деваться было некуда. Авторитет передал через своих братков деньги этому жадному сукиному сыну. Ничего, выйдет с воли, спросит с него. Он доел вторую банку и через небольшое окошко в массивной стальной двери передал охраннику пустую тару. Отбой. Грубо гаркнул тот ему в лицо, и тут же в его камере потух свет. «Пошел ты», — пробурчал под нос Жирнов, посматривая на решетку, которая закрывала оконный проем. Он увидел, что она на всякий случай укреплена магией. Да, тут все серьезно. Подошел к решетке, из которой пробивался тусклый свет. Полная луна светила достаточно ярко, и небо было необычайно звездным. Да, отсюда по-другому воспринимается окружающий мир. Совсем по-другому. Будто у него отняли все это и демонстрируют. Вот, смотри, что у тебя было. У тебя была свобода, а сейчас все, тю-тю. Но он-то знал, что скоро выберется. Завтра его адвокат будет договариваться с судьей и прокурором. Как передал ему Мышинский, между прочим, один из лучших адвокатов Москвы, Жирнову повезло. Те, кто его посадил и объявил приговор, брали взятки. Вопрос стоял лишь в сумме. А какова цена его свободы, завтра он и узнает. Вдруг перед ним появилось несколько точек, затем они начали собираться в подобие змеиной фигуры. Что за херня? Пробормотал он и спросил уже громче. Ты кто, и что тебе нужно? Да, точно змея. Она начала увеличиваться, пока не оказалась размером с анаконду, заполонив почти все пространство камеры. Твою мать, что за чертовщина? Жирнов вжался в стену, возле зарешеченного окна. Змея зашипела, затем исчезла и появилась вновь. Точнее, магическая субстанция снова собралась в змеиную форму. Так это призрак, но ему от этого было не легче. Мало ли, что у него на уме. Есть такие призраки, что могут и душу вытащить, глазом не моргнув. Кто тебя послал? Спросил Жирнов, продолжая вжиматься в стену. Вот голова призрачной змеи приблизилась к нему, открыла пасть. Кто тебя послал, отвечай? Вскрикнул авторитет. Нервы его были на пределе. Неужели Цоколь решил его убрать по-тихому? Да нет, он хоть и конкурент, но это не его стиль. К тому же его бы предупредили. Тут что-то другое. За решеткой зашумели крылья. Да что за хрень происходит, он точно не спит. Привет бандитам. Миллион. Заверещал кто-то снаружи. Миллион рубликов. Жирнов покосился в оконный проем. За прутьями решетки он заметил большого изумрудного попугая. «Шел прочь!» — выкрикнул он. «Ша-ша-ша-ша-ша!» — внезапно подала голос змея и угрожающе надвинулась на него. «Ох ты ж, блядь!» — Жирнов смотрел в синие змеиные глаза этой твари. Да, было страшно, очень. Но он научился бороться со страхом. Поэтому он взял себя в руки. «Кто вас послал?» — крикнул он. «Скажи, где миллион, шкура?» — закричал попугай. «И змея не тронет тебя. Пошел ты нахер!» — крикнул он птице, затем повернулся к змее. «И ты пошла нахер, я найду вашего хозяина и выпотрошу его, дырянь паршивая, дырянь», — заверещал попугай, и затем исчез, а в его окно ударил прожектор, в двери провернулся ключ, и та отворилась. «Я же сказал, отбой», — зарычал охранник. Жирнов изумленно осмотрел камеру. Змея исчезла. «Плохой сон приснился», — пробормотал он, вытирая холодный пот со лба. Охранник подозрительно осмотрел камеру, прошел до окна, поигрывая молниевой дубинкой. Жирнов покосился на нее. Два движения, и он вырубит его, научит хорошим манерам. Ну а потом что? Побег? Нет, он выберется по-другому. так, что и на дно не надо будет залегать. Главное, чтобы Мышинский завтра договорился. А с хозяином этих питомцев он потом поговорит. Найдет его, обязательно. И тогда тот будет в ногах у него ползать, умоляя о пощаде. Следующее утро. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Маман вела меня через проходную, а я вспоминал недавние события. Не думал, что Жернов окажется таким крепким орешком. Если бы не забила тревогу охрана, Рымба бы его еще немного поднимал. Но слишком уж он громко кричал. В итоге птичке пришлось скрываться от прожектора, который чуть ее не обнаружил. Рымба выпорхнул через ту же лазейку в куполе, что и Змейка. И надо отдать должное этому бандиту. Змейку он испугался. Я прочитал в глазах этого засранца животный ужас. Но потом изменился в лице. Больших сил ему стоило взять себя в руки. Но он справился, что удивительно. Ладно, время еще есть. И следующей ночью я поступлю немного по-другому. Придется потратить маны чуть больше. Сережа, привет. Услышал я рядом знакомый голос и взглянул вверх. Лена приветливо улыбалась, протягивая руку. Ну, пойдем, с тобой хоть на край света, красотка. Я протянул ей руку. Пока, Сережа, помахала мне ручкой маман, а я ответил тем же. Затем мы пошли по коридору, и я ненароком бросал взгляды на стройные ножки и подтянутую попку воспитательницы. Да хороша, жаль, что ты будешь уже старушкой, когда я войду в пубертатный период. Хотя кто его знает, не знаю как здесь, но в моем родном мире иногда вообще хрен разберешься. Дева перед тобой или женщина в возрасте. Как появились эликсиры омоложения, все с ног на голову перевернулось. Я осмотрел зал и меня встретил Мишка. Хотя не так радостно, чем хотелось бы. Что-то у него произошло. Плевит, поздоровался он, и мы обменялись рукопожатиями. И тебе привет, толстячок. Мы обменялись с Андрюшей напряженными взглядами. Демидова уже не было в яслях. Моему главному врагу исполнилось 3 года, и его перевели в младшую группу. Зато на его место встал Андрюша, точнее, стал помощником Калинки, которого тот до сих пор снабжает конфетами. Да уж, недооценил я толстячка. Как только появились в яслях 2 малыша, прямо с порога он перевел их в свой отряд, поделившись шоколадом. Тот самый толстячок, который разросся вширь за эти месяцы еще больше. На завтрак была манная каша, хорошо хоть без комочков. Хотя дома готовит гораздо вкуснее. Эх, мне бы сейчас кусок мяса. Я вполне мог его проживать, ведь у меня уже 12 резцов и 8 коренных зубов. В течение последнего месяца они начали расти, словно грибы после дождя. В итоге, несколько бессонных ночей в лихорадочном состоянии. Но теперь я натуральный зубастик. Вот только меню яслей я не в силах поменять, увы. Хотя элитное заведение. Могли бы я заботиться на этот счет. После завтрака мы вышли на улицу. Я проводил взглядом прошедшую мимо нас Юленьку. За это время она остепенилась, уже не пристает ни к кому, а остальные к ней не лезут, опасаясь за свое здоровье. «Что за петель?» – спросил я Мишку, когда мы отдалились от остальной группы, остановившись у горки. «Меня переводит в младшую группу», – Миша печально взглянул на меня. «Узик ли года пасти?» Родители подали заявление. «Я подумаю, как с тобой пилейте». Озадаченно посмотрел я на друга. «А что ты сделаешь? Тебе и сё года неть, ну и сё. Никто не послушает тебя», — Мишка вздохнул. «Придется ластоваться, длузисе. А вот мы и сё посмолим», — нахмурился я. После прогулки еще 2 часа в игровом зале, где мы продолжили социализироваться. На этот раз отрядом накинулись на большой конструктор-дом. Я распределил роли. Мишка с одним из парней собирал фундаменты 1-й этаж. Еще 2 парня, стены 2-го этажа. Я, крышу. А девчонки озаботились внутренним убранством, столами, стульями, кроватями и лестницей. В общем, заставили удивиться воспитательниц. Такой конструктор был сложным и слава богам, если его собирали за полдня. Мы же управились за 1.5 часа. Да, Лена, не округляя глаза. Главное, дисциплина и слаженность в действиях. Мы, сплоченная команда, и это уже о многом говорит. В этот раз меня пришли забирать маман с батей. Ну что ж, так даже лучше. Пошли, Серега. Потянул меня батя к проходной, но я остановился. Сережа, что случилось? Удивленно посмотрела на меня маман. Забыл что-то в садике? Нет, я хочу в младшую группу. Сжал я губы, серьезно посмотрев сначала на маман, затем на батю. Родителям нужно было время, чтобы осмыслить сказанное мной. Они постояли, переглянулись. «Ну а что, Наташ?» — ответил папа Ваня. «Ускоренное взросление. Серега вон, уже Мишку догнал. Растет быстро, и в магическом плане у него успехи. Маман растерянно посмотрела на батю. «Ну же, давай уже, говори». «Я не против», — ответила она. «Ну вот, наконец-то, Иннокентий Павлович вон как его хвалит. Да и согласна, вырос Сережа сильно за последние месяцы. Ну что, тогда к директору?» — спросил батя и, не дожидаясь ответа, потащил меня к отдельному строению, где заседала мадам-ведьма. Мы поднялись на скрипучее крыльцо, зашли в миниатюрную прихожую и столкнулись с директрисой. Она куда-то собиралась. «Евгения Дмитриевна, у нас к вам серьезный разговор», — обратился к ней батя. «Что, прям серьезный?» Она растерянно оглядела родителей, остановив свой взгляд на мне. «Что ваш Сережа опять натворил? Да ты не охренела ли, ведьма, с чего это такие предъявы? Учти, здесь рядом муравейник. Цацкаться не буду». «Да с чего вы взяли, что наш Сережа что-то может натворить?» — возмутилась маман. «Ну, тот случай со спиртом и попугаем все прекрасно помнит», — проворчала ведьма. «Это было один раз, попрошу заметить», — осадил ее батя. «А еще благодаря нашему сыну задержан похититель детей». Тон батя и весомый аргумент охладили пыл ведьмы. «Ладно, проходите в кабинет», — проворчала она, снова разуваясь. Когда мы оказались в кабинете директрисы и сели в кресло, причем я устроился на коленях маман, ведьма обвела нас категоричным взглядом. «Ну и что за серьезный разговор?» — холодно спросила она. «Наш сын хочет в младшую группу», — ответил батя. «Ну мало ли что он хочет», — усмехнулась ведьма. «Я тоже хочу лимузин. И чего? Понимаете, у него ускоренное взросление», — волнующимся голосом ответила маман. «Мы видим успехи своего ребенка и поддерживаем его желание перевестись. Он должен развиваться дальше». Директриса задумалась, постучала некоторое время самопишущим пером по столешнице. «Ну, рожай уже свое решение». «Нет, это невозможно. Вашему сыну и года нет, а в младшую переводит в 3 года. Затем, с 5 лет, в старшую. Не я эти правила придумала», — пожала плечами ведьма. Маман хищно раздула ноздри. «Так значит», — выдавила она, — «но исключения у вас есть, и вы идете иногда навстречу. Вы же перевели 4-летнюю девочку из младшей в старшую группу, а еще, они прошли по определенным критериям, Наталья Прокофьевна», — строго ответила ведьма. «Это важно, есть определенные нормативы». «Хорошо, тогда дайте возможности нашему сыну пройти их», — резко ответил батя. «Так, уважаемые родители, давайте понизим градус беседы», — выставила ладони директриса. Затем положила руки на стол, деловито сцепив пальцы в замок. «Я прекрасно вас понимаю. Вы душой болеете за развитие своего ребенка. Я не выдержал. Эта сучка меня так взбесила, что я тоже отреагировал. Хасю в младшую группу», — ответил я настолько резко, что родители удивленно посмотрели на меня. Директриса тоже уставилась на меня, заткнувшись. От моего мрачного взгляда эту ведьму проняло знатно. Она аж дернулась и сразу же кивнула. «Хорошо, я пойду вам навстречу», — вздохнула она, стараясь не смотреть мне в глаза. «Но условия будут такими: чистая речь, базовая физическая подготовка, владение магией минимального уровня, знание основ этикета и общих положений дуэльного кодекса». «Будет экзамен?» — удивился батя. «Да, именно», — ухмыльнулась ведьма. «Будет комплексный экзамен, состоящий из 4 частей. На подготовку у вас месяц». «Месяц?» — ахнула маман. «Да как же мы успеем?» «Успеем, Наташ», — ответил ей батя. «Мы все успеем, и я с ним тоже согласен. В целом, сроки немного сжатые, но я не собирался дольше задерживаться в ясельной группе. Засиделся я что-то на одном месте. Пора двигаться вверх». «Ну вот и замечательно», — кисло улыбнулась ведьма. «А теперь уж извините, мне пора на обед». «Конечно», — ответил батя. «Благодарим за понимание». «Пока ни за что благодарить», — усмехнулась директриса. «Вы сначала экзамен пройдите». Мы вышли из здания, и я осмысливал последнюю фразу этой мымры. Почему она так уверена, что я завалю экзамен? Ну ладно, этикет и прочая муйня, это я сдам. По физической подготовке не переживал, справлюсь. Чистая речь, да, с этой гребаной буквой Р придется повозиться. А вот базовые магические способности, ХМ, что она подразумевала под этим? Надо будет узнать программу экзамена, немного потерроризировать родителей на эту тему. Пусть соберут информацию. Детская комната поместья Смирновых, вечер. Полдня я гулял со своими питомцами на улице. Мухтар носился за Рымба, потом Рымба летал за Мухтаром, выкрикивая лозунги алкоголика. Я же возился с черепашкой. За это время нашел ключик к ее источнику. Он был почти такой же, как и у меня. Я сначала обрадовался, ведь теперь точно можно будет призвать монстра. Но хрен тебе, Сергей, рано ты обрадовался. Да, я теперь видел этот чертов магический источник, и даже больше, мог поделиться с черепашкой энергией. Видел, как у Регины наполняется емкость, но вот взять обратно, фигушки. Пока в этом плане ничего не получалось, но я не отчаивался. Добьюсь рано или поздно, а потом ужин, мясное рагу, которое таяло во рту, с картофельным пюре. После периода детских смесей и молочных каш это было божественно. Уже 2 недели на таком шикарном питании, и каждый обед или ужин оказываюсь будто в гастрономическом раю. Ну а потом, передача про животных и спать. Ну это Лариса так думала. Она ушла, а мой чуткий слух расслышал достаточно эмоциональный разговор на кухне. Батя говорил с маман, и поэтому надо продавать бизнес, раздался раздраженный голос бати. Ты все понимаешь, и не отговаривай. Вань, да что с тобой, это же фамильное дело. Отец тебя точно не простит, когда узнает, всхлипнула маман. Вот ты видишь только вершину айсберга, ответил батя, а я погружен во всю кухню. Вот все не так, все. Да тише ты, Сережу разбудим, шикнула на него маман. Я говорю, все не так, на полтона тише, продолжил батя. В бизнес нужно вкладываться. Оборудование изнашивается, нужны средства, но их не будет. И штрафы висят над нами словно дамоклов меч. Может есть какой-то шанс? Спросила маман. Нет, нет шанса. Я уже все варианты перебрал. Деваться некуда, резко ответил папа Ваня и ударил по столу. Да тише ты, снова шикнула на него маман. И когда продавать? Через 3 дня открывается аукцион. Так вот, там и поставим, печально ответил батя. Продавать бизнес? Да они что, сдурели, я им продам. С таким успехом еще подумают и поместье в залог отправят. Нет уж, надо спешить. И сегодня пожестче поговорить с этим отбросом общества. Конечно, я имел в виду жирного, который даже не подозревает, что его ждет. Блин, пышка зашла. Я закрыл глаза, засопел, дождался, когда уйдет. Да уж, партизан из нее, как из меня пингвин. По скрипу половиц понятно, кто это идет. Когда звуки досок, плачущих от такой бешеной нагрузки, стихли, я призвал змейку и по протаренному маршруту отправил ее в гости к Жирнову, в камеру 584. Рымба я направил следом. Вот змея снова появилась перед авторитетом. Он в это время стоял и смотрел на кусок неба, который просматривался через стальные прутья зарешеченного окна. «Привет, шкура, где Миллион? Давай его сюда!» — закричал в камеру попугай. «Ах ты ж, сука!» — крикнул Жирнов, злобно сморщившись. «Я выпотрошу тебя! Смотри, не обкакайся, потрошитель! Посмотри назад!» — закричал в ответ Рымба, отлично сработав в паре со змейкой. Я увеличил ее раз в 5, и она зашипела на авторитета. «Опять ты, тварь!» — Жирнов обернулся, дернулся и снова вжался в стену. «Я тебя не боюсь, я не боюсь, ты призрак, Миллион, шкура, гони Миллион, и мы отстанем». Попугай продолжал горланить на фоне. «Да отдай ты ему Миллион, дайте поспать, мать вашу», донеслось из соседней камеры. «Я не боюсь тебя», хрипел в это время Жирнов, поскрипывая зубами. «Ну что ж, а теперь, ход конем, материализуйся», приказал я змейке, вливая половину своего резервуара в нашу с ней магическую связь. Аш-ша-ша-ша. Пасть огромной змеи, которая моментально превратилась в физического монстра, раскрылась, из клыков закапал яд, прямо на серую робу Жирнова. А-а-а, сказка, он протер спиной стену и упал на четвереньки, пробежав точно так же, как более полугода тому назад. Змея схватила его, захватив кольцо, затем подтащила к себе. «Ска, я не боюсь», — бормотал этот отброс, ошалело смотря в глаза смерти. «Дурачок, давай уже, говори, где спрятал деньги? Мне же достаточно щелкнуть пальцем, и ты труп. Знаешь об этом? Деньги. Где деньги, шкура?» — распинался Рымба, повиснув лапами на решетке и раскачиваясь в разные стороны, как маятник. «Миллион, сучка ты драная, лям гони, тварина, аж!» Змея приблизила пасть, раскрыла ее. Как раз поместится голова авторитета, прямо будто для этого и создана. «Ну же, давай, колись, гаденыш, деньги, деньги в сейфе», — захрипел Жирнов, побледнев, словно мертвяк. Его било крупной дрожью. «Говори, ну, давай, но я нихера тебе не скажу, кот, ни одной цифры», — выдавил этот ублюдок. «Можешь кусать, ну же, кусай, дьявольское отродье, я не боюсь смерти, слышишь, ты, я готов, ну, давай, ох ты ж, мать твою». А вот это уже плохо. Жирнов оказался сильней, чем я предполагал. Тертый калач, это уж точно. И, конечно, это очень большая проблема. Но я не был бы Сергеем-приручителем, если б у меня не оказалось запасного плана. Я тревожно улыбнулся, отзывая питомцев. Еще не все потеряно. Шансы есть, но действовать надо быстро. Глава 12. Опять охрана тюрьмы запоздала с тревогой. Прожектор заскользил по тюремной стене после того, как Рэмбо рванул за какое-то большое здание напротив. Затем попугай пролетел мимо охнувшего дозорного на вышке, который начал поворачивать прожектор на шум крыльев. Поздно, тормоз ты педальный. Мой крикун уже пролетел через лазейку, вылетая с охраняемой территории. Конечно, после того, как я развоплотил змейку и перестал так обильно напитывать манай нашу с ней связь, меня посетил откат, но он уже был не столь болезненным и прошел быстро. Ай да, старичок, эликсир-то его работает, хе-хе. Через полчаса я услышал шум крыльев на чердаке, Рэмбо уже вернулся, и тут же заклевал по своей миске, доедая коньячные конфеты. Чуть позже он засопел, и мне тоже пора. Перед сном я еще раз обдумал свой запасной план. В тюрьме полно крыс, да и пауки найдутся. Думаю, следующая ночка будет у авторитета разнообразной, и программа следующего мероприятия обещает быть гораздо более насыщенной. В предвкушении очередного нападения на жирного я закрыл глаза и уснул с улыбкой на лице. Следующее утро, ясельная группа элитного детского сада «Сказка». В этот раз меня привела в садик «Пышка». Родители опять укатили на фабрику, видно, оценивать ее стоимость. Но время еще есть, 2 дня, на третий открывается аукцион. Сережа, ты чего такой задумчивый сегодня? Присела передо мной Лена. Все холоса, кивнул я и тут же улыбнулся. Ну вот, это другое дело, улыбнулась в ответ Лена и протянула руку. Пойдем, ну пойдем, красотка, коли не шутишь. Мы прошли коридор, зашли в большой игровой зал. Я прошел мимо Андрюши, который загадочно посмотрел на меня. Что-то изменилось в его взгляде, да к тому же кивнул мне и хитро улыбнулся. Что ты затеял, хомячок, неужели на пакость какую-то созрел? Я подошел к Мишке, который улыбался. Хасеновась, ответил он. Говали, отозвался я, когда мы обменялись рукопожатиями. Я и все останусь, на полмесяца, ответил Миша. Ну а потом, переведут все лавно. Я же ему рассказал о вчерашнем разговоре с директрисой. О, так это зе клуто, вскрикнул он. Ну да, круто. Но остальные 2 недели я буду куковать в этой группе без друга. Скукота. Ну ладно, 2 недели не 2 года, это точно. Лена позвала нас на завтрак. Когда уселся за стол, передо мной поставили тарелку с кашей. Да вы издеваетесь? Опять манка? Я задумчиво размешал ее ложкой и заметил комочки. Да ну нахер, сами это жрите. Отодвинул от себя это варево. Сереж, ну что опять такое? Подошла ко мне Лена. Комочки, пробурчал я и заметил, как некоторым зубастым малышам меняют блюда. Там был омлет, а мед, показал я пальцем. Хорошо, спрошу, есть ли порция, кивнула Лена. И мини-тази, отозвался Мишка. Воспитательница удалилась на кухню, а мы с другом переглянулись. Ну это плям постава, ответил Миша. И все какая, ответил я. Хоть бы хватило омлета, вздохнул Мишка. Принесут, тась на тебе говорю, уверенно сказал я. Куда они нафиг денутся, не окажется омлета, еще приготовит. Я лично даже добавку готов попросить, если будет вкусно приготовлено, конечно. Вот пришла Лена и довольно ответила, что специально для нас готовит еще омлет. Ну вот, я же говорил, а то, не хватит. Ты смотри на них. Мишка отщипнул вилкой кусочек от еще как следует не остывшего омлета, подул и попробовал его. Вкусно, кивнул он, друг плохого не посоветует. Я приступил к дегустации. Конечно, я попросил добавки. Было приготовлено очень достойно, почти как дома, по-любому лучше, чем вылавливать эти дурацкие комки по всей тарелке и давиться белой массой. А позавтракав, мы вернулись в игровой зал. За окном пошел ливень, поэтому прогулка откладывается на неопределенное время. Будем торчать в 4 стенах, хотя мы с Мишкой умудрились придумать нечто новое. Я подал идею, а он подхватил ее. В общем, собрали из 5 железных дорог 1 большую, наполовину зала, и прицепили к паровозу с 20 вагонов. Он работал от магического источника. Достаточно было нажать на кнопку сбоку, как он засвистел, из трубы повалил пар, и локомотив тронулся с места. Все собрались в 1 толпу и радостно закричали, подбадривая поезд, а тот, посвистывая дымом из трубы, уже проехал горку и нырнул в небольшой тоннель. Я оглядел радостные лица пацанов и девчонок. На время мы забыли о распрях, и мне это понравилось. Только Андрюша стоял в стороне и сопил в две дырочки. «Вот это вы молодцы!» – воскликнула Лена, складывая руки на груди. «Я впервые вижу такую большую железную дорогу. Это Сёза подал идею», – положил мне руку на плечо Мишка. «Какой ты молодец!» – удивленно и в то же время восхищенно взглянула на меня Лена. «Считаю это личным достижением. Еще года нет, а на меня уже так красотки поглядывают. МММ, как бы побыстрее вырасти. Хотя я понимал, что все идет своим чередом, и все равно достаточно быстро. Все вокруг только и делают, что удивляются. Я огляделся и не увидел Андрюшу. Он исчез из дальнего угла. И куда ты намылился, сало ходячее?» Через две минуты он проскользнул в зал из коридора и занял место позади своих ребят, начиная пялиться на проезжающий мимо состав и радостно кричать вместе с остальными. Потом поднял взгляд и как-то нехорошо посмотрел на меня. Этот засранец уже успел нагадить. Только вот как, а через полчаса я понял, что произошло. В это время мы с Мишкой уже потеряли интерес к железной дороге и из нескольких фрагментов собирали картинку. А Лена замельтешила по комнате, окидывая взглядом игровые столы и шкафчики с игрушками. «Ребята, браслет не могу найти», – растерянно ответила воспитательница, продолжая поиск. «Хотя я не могла здесь оставить. Вообще, ничего не понимаю. Золотая такая штучка. На руку надевается. Не видели? Но, кого бы она ни спрашивала, все не понимали, о чем речь. Я видел, как Смиинов выходил в коридор», — показал на меня пальцем Андрюша. «Сережа», — Лена замерла у полок и посмотрела на меня. «И что ты там делал?» «Я-то зевил», — поддержал его еще один мелкий, из его отряда. «И я», — ответил следующий пацан, ехидно поглядывая в мою сторону. «И почему ты выходил?» — спросила меня Лена. «Да потому что он валишка», — крикнул Андрюша. «Навелно и сплетал где-нибудь у себя в шкафчике. Я не выходил из зала», — выдавил я. «А вот Андрюша убегал в коридор». «Ага, я-то зевил», — кивнул Мишка. «Длуга поклываис», — зашипел толстяк. Лена покраснела от раздражения, выскочила из зала, а потом вернулась, держа в руках поблескивающий золотой браслет. «И как это понимать, Сережа?» Она с претензией смотрела на меня, тщательно подбирая слова. «Я нашла свою вещь в твоем ящике, в раздевалке. Ты клептоман?» «Ага, он такой, ха-ха», — заржал, потряхивая пузом, Андрюша. «Так бы и дал этому свину в пятак, да вот руки марать не хочется. Это сделал Андрей. Я предлагаю посмотреть камелы», — предложил я. Лена задумалась, затем посмотрела на меня, следом перевела взгляд на слегка побледневшего Андрюшу. «Ага», — заволновался Боров жирный. «А что, это решение?» «У нас есть камеры видеонаблюдения», — ответила Лена. «Я сейчас вернусь». Воспитательница ходила на пост охраны. Я заметил, как она прошла мимо окна. Затем, через 5 минут, вернулась. «Оль, соберите с Катей экран. Сейчас мы посмотрим кино. Олег нам будет транслировать видео со своего поста», — обратилась она к своей коллеге. Так и внула, и девушки засуетились, раскинув два рулона на стене. Между ними засветилась энергия, которая уплотнилась, и поверхность стала белой. «Интересно, Лена уже поняла, кто подбросил мне украденную вещь?» Воспитательница выглядела хмурой и очень напряженной. «Да, видно, что она уже знает, кто это сделал. Да и реакция ее понятна. Получается, что все ее советы вроде: ребята, давайте жить дружно и твори добро на всей земле, которые этот мелкий ублюдок должен был впитать за полгода, пошли лесом. Получается, что он ими просто подтерся». Вот на экране что-то замелькало, а затем мы увидели запись. В кабинете Лены только отодвинулся ящик, и золотой браслет будто сам замаршировал к выходу. Затем он вильнул в коридор, хотя никого мы так и не увидели. Я взглянул на Андрюшу, который старался не показывать волнения. Но вот он оглянулся, и в его взгляде я прочитал страх. «Ах ты мелкий подонок, значит, использовал артефакт невидимости». В раздевалке была одна камера, но она была установлена так, что охватывало все пространство помещения. Вот открылся мой шкафчик, затем закрылся и... Андрюша спалился. Он так спешил вернуться в зал, что налетел на скамью, стоявшую рядом. Та опрокинулась, а он появился перед нами, скорчившись от боли, затем вновь исчез. Этого было достаточно. Малыши загалдели, недобро посматривая в сторону толстяка. Треть из них не понимала, что произошло. Зато остальным все было ясно. «И как это понимать, Андрей?» — строгий голос Лены зазвенел в воздухе, заставляя всех затихнуть. «Я сейчас же сообщу о твоем преступлении родителям. И да, это преступление. Ты обвинил Сережу в том, что он не делал. Не надо, а. Ну, пожалуйста», — начал конючить Андрюша, сложив ладони лодочкой в умоляющем жесте. «Меня опять в угол поставит. Я должна сообщить твоим маме и папе», — продолжила Лена. «Ты даже не понимаешь, что сейчас натворил». Лена развернулась и, пока остальные воспитательницы сворачивали экран, вышла из зала. «Я болся не буду», — услышали мы из коридора плач Андрюши, который побежал за Леной. «Меня убьют». А я довольно улыбнулся и подмигнул Мишке. «Смоли», — сказал я ему. Два пацана из лагеря Андрюши посмотрели вслед своему лидеру, теперь уже бывшему, переглянулись и подошли ко мне. «В общем, много кафет пласить не будем», — деловито обратился ко мне высокий пацаненок. «Ага, совсем сюсють», — кивнул крепко сбитый малыш. «Луци ты, всем этот товстяк». «Холоса», — кивнул я. «Добло позаловать в справедливый отляд», — и поздоровался с ними. Мишка последовал моему примеру, а следом и остальные из моего войска. Андрюша вернулся через 5 минут, опухший от слез и очень грустный. Наверное, именно так выглядит поросенок, когда узнает, что его откармливали, чтобы поставить в печь, а затем подать на стол с яблоком в заднице. Толстячок заметил двух пацанов, которые перебежали к нам, и злобно скривился. «Вы и все позалеете», — прошипел он им. «Идти отсюда, твакса», — усмехнулся ему высокий пацан. Толстяк грозно направился к нему, но я встал у него на пути. «Это узи мой силовек, поплабуй только», — взглянул я ему в глаза, и этого оказалось достаточно. Толстяк отвернулся от нас и вернулся в дальний угол со своим поубавившимся отрядом. А еще через полчаса в зал заглянул хмурый бородатый мужик. «Андрей, пошли домой», — крикнул он ему. Походу, его батя готов был всыпать ремня. Хорошо так, разков 50 с размаху, чтобы сидеть не мог. На такой хорошей ноте и меня забрали домой. «Что-то ты, Сережка, необычайно веселый сегодня», — обратился ко мне батя, крутя круглую штуковину, которую он называл рулем. «Делись с родителями. Тебя за что-то похвалили?» — спросила маман. «За усё», — засмеялся я. «Я молодец». Родители, услышав эти слова, улыбнулись в ответ, засияв взглядами. Они искренне радовались за меня, а я был счастлив, что у меня такая хорошая семья, пусть и приемная. Сейчас это не имеет значения. Бутырская тюрьма, комната для свиданий. В это же время Жирнов сидел в небольшой серой комнатке за столом и ожидал Мышинского. Он предвкушал то, что тот скажет, хотя слегка волновался, да и последствия прошлых бессонных ночей давали о себе знать. Кто этот смельчак, он не знал, ведь этот был тот же попугай, что напал на него и отобрал мелкую. Ничего, рано или поздно он узнает о его хозяине, все узнает. Но кому выгодно спасать дочь какого-то барона? Зажравшийся князь с кучей элитных магов за плечами, если только какой-то родственник, или какой-нибудь залетный бандюган, который решил, что можно взять и просто так обокрасть криминального авторитета, которого уважают и побаиваются конкуренты. Но тогда он вообще на голову отбитый. Когда Олег выйдет на свободу, начнет копать в эту сторону. Дверь щелкнула, и надзиратель завел щуплого человечка в коричневом костюме. На носу его поблескивали круглые небольшие очки, и та же идиотская прическа, с челкой, зачесанной налево. Когда человечек поставил портфель под ноги и сложил руки на столе в замок, он посмотрел в его бегающие глаза. Но адвокат явно не торопился передавать ему новости. «Ну, говори, Юрий Романович», — пробормотал Жирнов. «У вас 10 минут», — гаркнул надзиратель и скрылся за дверью. Мышинский молчал. «Ну, не томи», — добавил уже раздраженно авторитет. «Все прошло успешно?» «Я бы не сказал, Олег Львович», — сухо ответил адвокат. «Что это значит?» — начал краснеть Жирнов. «Ты можешь нормально сказать? Нет здесь прослушки. Говори уже. В общем, нужен еще месяц». Мышинский поймал тяжелый взгляд Жирнова и осекся. «Ты что, с дуба рухнул?» — начинал свирепеть Жирнов. «Я тебе кто? Фраер какой нахер? Месяц говори давай, сколько они хотят. Они выпустят вас, дело закроют», — начал лепетать бледнеющий на глазах Мышинский. «Но на это нужно время. И 500 000. Я плачу такие деньги, чтобы сидеть здесь еще месяц», — начал раздувать ноздри Жирнов. «Ты сам понимаешь, что сказал. Поймите, Олег Львович, за дело взялся очень серьезный следователь. Так его можно подкупить. В чем проблема?» Жирнов просверлил адвоката взглядом, и тот слегка даже отпрянул от стола. «Да, с таким взглядом он убивал своих врагов. Именно так. Правильно боится. Я беседовал с ним. И там, в общем, такие не берут деньги», — выдавил Мышинский. «А, неподкупный чертяка, дьявол!» Жирнов схватился за голову, затем ударил по столу. «Твою мать! Да как же так? Поэтому и надо подождать, чтобы не рисковать и сделать все чисто», — промямлил адвокат. «Месяц-месяц», — забормотал Жирнов, пялись в стол. Затем перевел взгляд на Мышинского. «Ладно, скажи им, что я заплачу деньги». Тут же загремел замок, и массивная дверь открылась. «Время», — загрохотал надзиратель, появляясь на пороге. «Я попробую поговорить с ними», — напоследок ответил адвокат. «Может, получится уменьшить срок. Вот когда получится, тогда и скажешь», — зарычал в ответ Жирнов. «Ух, как он разозлился, на судью и прокурора, на всю эту сволочную систему, и особенно на этого таинственного смертничка, который решил, что может угрожать криминальному авторитету». Вернувшись в камеру и услышав, как дверь за ним с грохотом захлопнулась, он забормотал под нос: «Я найду тебя, и тогда ты пожалеешь, что родился на свет». Поместье Смирновых, после обеда, после плотного обеда, а точнее, изумительного борща, а также тефтелек, которые буквально таяли во рту, я вышел во двор. Там меня уже встречал Иннокентий Павлович. Умник был бодр, как никогда, и предложил заниматься на свежем воздухе. «Да мне пофиг, хоть на крыше дома. Главное, чтобы источник увеличивался, и маны в нем становилось больше. Я же ему передал свежую новость. Рассказал, что скоро экзамен, после которого меня могут перевести в группу постарше. А батя, наблюдающий, как Захарыч красит беседку, услышал наш разговор и подтвердил мои слова. Рассказал, что будет 4 этапа». «Замечательно», — довольно причмокнул умник. «Великолепно. А вы знаете условия по нормативам? Владение магией минимального уровня. А что под этим подразумевается? Ведь я могу подготовить ученика, если буду знать, что именно будут проверять». «Да черт их разберешь», — пожал плечами батя. «Условий мы пока не знаем. Сегодня директор детского сада сказала, что узнает в бюро магии о требованиях, но ответа пока нет. Кажется, я понял, с какого хрена, спрашивается, эта ведьма так усмехалась. Никуда она запрос не отправляла, даже больше, все она прекрасно знает, просто не сказала из-за вредности. Но я-то могу узнать, у меня есть свои методы». Пока батя общался с умником, я нашел воробья, страдающего фигней на дереве, как раз напротив кабинета директрисы. Небольшое приоткрытое окошко будто приглашало в гости, да и хозяйки не было. Связавшись с птичкой, я переключился на ее зрение и направил временного питомца в кабинет ведьмы. Через 5 минут воробей перерыл все папки, раскидав их по полу. И вот, в очередной тоненькой зеленой книжице, нашел то, что мне и надо. Понятно, что скрывалось под определением магии минимального уровня. Всего лишь ее визуальное проявление. Причем требований никаких не было. «Ну вот и отлично. Серега, а ты чего застыл?» Внимательно посмотрел на меня батя. «Он приручил кого-то», — улыбнулся умник. «Не зря я тебя так назвал. Прошаренный старикан. Ах ты, паскудник». В кабинет зашла ведьма и бросилась в сторону воробья, который расположился посреди бумажного хаоса. «Кыш отсюда!» Я вывел птичку через приоткрытое окошко и разорвал связь, а затем передал бате и умнику, что прочитал в документе. «Слово в слово. Ну ты красавец!» — воскликнул батя. «Ты что, только что был в кабинете телектрисы?» — тихо ответил я, улыбнувшись. «Батя меня всегда поймет». Он широко улыбнулся, потрепав меня по голове. «Хорошо сработано, красавчик», — ответил он, а старик расплылся в улыбке. «Тогда вообще не переживайте. Сергей приручит любое животное. Оно спляшет перед комиссией и поставит галочку. Ему это не составит труда». «Да, ученик», — подмигнул он мне. Я подмигнул в ответ. После тренировки я засел за книги. Пышка принялась читать мне более подробно про дуэльный кодекс. Все это я уже слышал, но хотелось закрепить знания. Затем настал черед этикета, на котором я чуть не уснул. Но не время спать. Основной проблемой для меня была речь. И я напросился на очередную прогулку, вызвав Рымба. Кто, как не этот мастер риторики, может поднатаскать меня в этом деле? Буква «Р» — вот что мне нужно отточить. Ну и остальные — «Ж», «Щ», «Ч» и еще по мелочи. Пышка сидела рядом, в беседке и посматривала в нашу сторону. А я сел на полянке, а рядом расхаживал попугай. От него шел устойчивый перегар, что означало, Рымба плотно натрескался коньячных конфет. «Эрюмка!» — крикнул он, взмахнув крылом. «Шкура эра! Эрри бухнуть!» «Эльюмка!» — выдавил я. «Скула! Да не скула! Шкура! Я напряг голосовые связки и протянул. «Скула, шкура», — настаивал попугай. «Это что у нас за словечки, а? Разве так можно?» — запричитала Пышка. «Пэрэрэститутка», — крикнул Рымба. «Ах ты ж, негодяй!» Лариса сорвалась с места, подбегая к Рымба. «Я не позволю так себя называть. Мы тленилуемся», — ответил я, улыбаясь. Старался не засмеяться. «Да, тренировка», — посмотрела на нее наглая птичка. «Понятно, значит, он не мне. Но такие слова тоже нельзя произносить. Сережа, может, я попробую?» Умоляюще посмотрела на меня няня. «Нет», — категорично ответил я. «Слымба, эрымба, эрымба», — закричал в ответ попугай. Я вздохнул, поднатужился и ответил. «Элилымба, да, пока безрезультатно, но мы будем тренироваться каждый день, каждый, и толк точно будет, я уверен». После 2 часов тренировки я не хотел ни говорить, ни видеть кого бы то ни было, устал. Подкрепившись вечерним омлетом из перепелиных яиц, я выдул стакан яблочного сока, а затем, довольный и счастливый, вернулся в детскую. И снова наивная Лариса Батьковна якобы меня усыпила, пропев очередную колыбельную, уплыла, прикрывая дверь. «Ну что ж, сегодня мне нужно хорошо постараться, буду доставать жирного по полной, никакой пощады». Но все-таки мне пришлось отвлечься. Мой чуткий слух различил чьи-то голоса, раздававшиеся со стороны кухни. «Ну-ка, послушаем, вроде родители». «Ну да, точно». Змейка подобралась к источнику, и я понял, о чем они беседовали. «Наташ, если все выгорит, мы оплатим штраф», — услышал я взбудораженный голос бати. «Ты серьезно?» — ахнула маман. «Ну-ка, расскажи. Помнишь Федориных?» — спросил батя. «Ну, тех, кто у нас в прошлом году заказал крупную партию артефактов». «Да, еще бы. Мы тогда машину купили и ремонт сделали в доме», — ответила маман. «Неужели они опять хотят сделать заказ?» «Именно, дорогая, именно», — ответил батя. «И готовы оплатить хоть завтра. Им позарез нужны артефакты». «И сколько платит?» — спросила мама Наташа. «За срочность они заплатят больше, около 800 тысяч. Представляешь, ты не забывай о зарплатах работникам», — напомнила маман. «Да помню я, это не больше сотни, со всеми надбавками за ночные и переработки. И как раз остается на оплату штрафа», — ответил батя. «Фух, если получится, то можно будет ставить красную дату в календаре. День возрождения Смирновых. Меньше недели, Ваня», — напомнила мама Наташа. «Можно успеть», — твердым голосом ответил батя. «Поговорю с Мартыновым, он не откажет. Снабдит работягами и лидием в нужных количествах. И фабрика 5 дней будет работать круглосуточно». Дальше я не слушал, отозвал змейку. И эта новость была просто замечательной. Конечно, я думал насчет алиби семьи Смирновых. Когда заберу у жирного миллион, этот фекальный отброс общества будет искать, кто это сделал. И когда родители оплатят крупный штраф, он точно об этом узнает. Жирнов хоть и мудак, но уж точно не тормоз. А так, есть прикрытие. Вот, выкрутились. Нашли оптового покупателя. А его миллион я, пожалуй, спрячу. До поры до времени. У бати все получится. В этом я ни капли не сомневаюсь. И тогда семья решит все проблемы. Выгребим из этой ямы, куда нас пытается затолкать князь Демидов. Ну что ж, теперь пора за дело. Хе-хе. Я радостно потер ладоши от энтузиазма. Вызвал Рымба, который тут же вылетел на задание. Затем простер связующие нити, приручая паучков и крыс. 10 грызунов, а членистоногих, чуть больше сотни. Этого за глаза хватит. Змейка у меня была теперь в роли наблюдателя. Мои глаза и уши бесшумно залетела в камеру, в которой отбывал заключение авторитет. В этот раз Жирнов открывал бутылку спиртного, вроде водку или что-то вроде того. Интересно, за сколько он ее купил у охраны. Авторитет очень старался, а крышка все не поддавалась. И вот, привет, чепушила, раздался крик Рымба. Жирнов дернулся, бутылка выпала у него из рук и ударилась о бетонный пол камеры. Все содержимое растеклось из разбитой тары прозрачной лужицей. «Ах ты, тварь!» — закричал авторитет, и лицо его покраснело так, будто сейчас бедняжку удар хватит. Не смей отбрасывать копыта, ты мне еще пароль от сейфа не сказал. Тварь ты, дыр рожащая, Жирнов, шкурера позорерная», — добивал его Рымба. «Говори пароль, шкура, иди ты нахер». Жирнов кинул в решетку горлышко от бутылки, и то разлетелось еще на несколько осколков. Рымба вовремя отпрянул от стены. «Итак, теперь паучки, войско черных, белых, больших и мелких насекомых, надвинулось на авторитета. Затем крысы. 10 грызунов подскочили к нему, оскалившись, а затем заклацав зубами. «Да кто ты такой? А-а-а!» Задрожал от ярости авторитет. «Так будет каждую ночь, шкура!» — крикнул Рымба. «Пока не скажешь ше-пароль». Жирнов сломался. «Да, это произошло». Одна из крыс прыгнула на его плечо, щелкнув челюстью возле уха. Авторитет размахнулся, пытаясь ударить ее. «Но как бы не так, я не позволю бить своих питомцев. Вот себя можешь». Грызун увернулся, и авторитет врезал по собственной ключице. «Я не знаю, кто ты и как ты это делаешь, как ты этих тварей контролируешь, но я тебя найду, слышишь?» — крикнул авторитет в пустоту. «Говори, кот, шкура!» — крикнул Рымба. «Только обещай, что оставишь меня в покое!» — скорчился от боли Жирнов, продолжая с ненавистью смотреть в пустоту. «Говори, и оставим в покое!» — ответил попугай. 5, 7, 3, 2, 1. «Кот от сейфа!» — процедил он, и тут же послышались шаги в коридоре. Затем снова включился прожектор. Жирнов успел сказать адрес, прежде чем дверь открылась. «Все, этого мне было достаточно. Я тебя найду, мразь, и разорву на куски!» — зарычал Жирнов. «Я разорвал связи с питомцами, и большая часть крыс и пауков вылезла через решетку, остальные разбежались по норам и забились в щели, к стене, руки в гору, ноги шире!» — закричали два надзирателя, забегая в камеру. Рымба пришлось делать пару кругов, чтобы оторваться от теперь уже нескольких лучей света. Через минуту он вылетел через лазейку в куполе, которую пытались закрыть несколько надзирателей. «Да, пожалуйста, мне она больше не нужна». Спустя час с небольшим, Рымба вооружился большой сумкой, которую нашел на чердаке дома Смирновых, и направился в сторону особняка, в котором находился тот самый сейф. А еще через 20 минут попугай влетел через открытую створку большого окна, приземляясь в черное кожаное кресло. Змейка, которую я материализовал, зависла в воздухе перед большим сейфом и принялась за ювелирную работу. С моей помощью, конечно. Кончиком хвоста начала тыкать в небольшие кнопки на стальной двери хранилища. Вот же, печенка собачья. Еще и хрен так просто попадешь, куда надо. Попугай молчал и нервничал. Затем подумал, принялся раздирать клювом обивку кресла. Потом спрыгнул на паркет, начиная расхаживать взад-вперед. «Быстрее, тыкай правильно!» — начал он давать советы. «Ша-ша-ша-ша!» — угрожающе прошипела в ответ змейка. Еще пара минут из десяток попыток и... Клац! Что-то громко щелкнуло в двери. «Зашибись! Теперь ты, Рымба, вперед! Прелестно!» — крикнул Рымба. Тут же подлетел, схватил в клюв металлическую ручку двери, напоминающую вентиль, и провернул по часовой стрелке. Дверь со скрипом открылась. «Мама дорогая, да там, и правда, до хрена денег!» Попугай поднялся в воздух, раскрывая сумку своими лапами, а змея принялась ловко перекидывать тугие пачки денежных купюр. Не знаю, сколько в сумке было денег, но попугаю все тяжелее было держать ее на весу. Он грубо матерился, чаще хлопая крыльями. Причем многих ругательств я ранее не слышал. Когда большая часть была в сумке, которая распухла, словно воздушный шар, дверь с грохотом распахнулась. А вот это не очень хорошо. Человек пять в черных костюмах забежали в комнату. У двоих в руках блистали магические сети. «Стреляй в попугая, я займусь змеей!» — крикнул один из них и скрючил пальцы, с которых сорвалась блеклая энергия. Змейку окружил пузырь магии, и она забилась в нем, будто в клетке. Клац! Сработал механизм, выстреливший сеть. Она, потрескивая, летела в Рымба, а я спешно думал, как выкрутиться из этой непростой ситуации. Глава 13. Не думал, что Жирнов успеет предупредить охрану, но сделал он это совсем недавно, иначе нас бы поджидала засада. Судя по хаотичным действиям мордоворотов, они только сейчас узнали о том, что их босса грабит, нагло и беспринципно. Ситуация непростая, а выход один. Раз попугая еще не схватили, значит, надо использовать этот шанс на полную катушку. «Бросай сумку и выручай змею», — отдал я ему приказ. Ох, что будет, когда он ее освободит, что будет. Вот Рымба отпустил тяжелую сумку, в которой было дофига денег. Это его и спасло. Он выкрутился в воздухе, пропуская сеть мимо. Та, громко потрескивая, ударила в стену и будто приклеилась к ней. «Попрошу Перри готовиться», — закричал попугай, а его изумрудные перья засияли, а клюв окутало магической энергией. Раздались выстрелы, но питомец ускорился и рванул к блеклому пузырю, в котором беспомощно извивалась моя змейка. Две пули ударили в оперение Рымба. Отскочив от него, они с шумом врезались в дорогой массивный шкаф позади. А во, Когда он применяет способность пули, получается, его не берут. Когда бы я еще это узнал? Кидайте сети, он к змее летит, закричал маг и снова скрючил пальцы. Теперь он готовил что-то посерьезнее. Перед ним появились несколько призрачных лезвий и начали крутиться, все быстрее и быстрее. Блин, это очень плохо. Можно даже сказать, хреново. Похоже на какую-то адскую мясорубку. Но попугай, красавчик просто. Он разогнался и не стал тратить время на лобовое столкновение. Просто взял и на лету вспорол своим клювом пузырь, сдерживающий змею. А потом сделал вираж, уворачиваясь от нескольких сетей. Ну а змейка, почувствовав свободу, вырвалась из магической тюрьмы. Конечно, я ее материализовал и увеличил. Сразу же, ну что, смертники, успеете что-нибудь сказать на прощание? Аш-ша-ша-ша-ша. Резко увеличилась маленькая и безобидная змейка, превращаясь в монстра. Пасть ее раскрылась, и во все стороны разлетелись капли яда. А-а-а. Упал на пол один из бандитов, хватаясь за лицо. Второй испугался так, что остолбенел и выронил пистолет, а потом попятился, исчезая в двери. Третьего и четвертого бандита змея ударила хвостом, впечатывая в стену, а Рымба врезался клювом в мага, который уже готов был запустить боевое заклинание. Смял его защиту, и тот, упав на пол, на четвереньках выполз из комнаты.